следует объяснить пышный расцвет Лысенко, биолога Лепешинской, Башьяна и других юродивок и жуликов поменьше. Организаторы ВМ, конечно, не были жуликами, но их научные идеи настолько соответствовали стремлениям и желаниям начальников, что могучая подъемная сила несла их стремительно вверх. Их теории пленили Горького, а затем и самого Сталина. Чуть ли не каждую неделю ВМовцы собирались в особняке Горького, и там перед Сталиным, Горьким и другими немногими допущенными в эту кампанию развивали свои мысли о необыкновенных перспективах управления человеческим организмом. А после этих посиделок они шли на Спиридоновку к Москвину, где эти беседы продолжались, но уже в более живой, непосредственной и не стесненной августейшими особами обстановке. Почему к Ивану Михайловичу Москвину? Ну, во-первых, потому что самому Ивану Михайловичу не была чужда вера в бесконечные возможности науки. К тому же он еще с Петрограда был близок и всячески покровительствовал организатору и директору ВМа Льву Николаевичу Федорову. Несомненно, это был очень интересный человек. Со студенческой скамьи ушел на гражданскую войну, вернулся к коммунистам и явился к самому Ивану Петровичу Павлову с просьбой взять его в свою знаменитую лабораторию. Очевидно, было в Федорове, кроме нахальства, и еще что-то привлекательное, ибо Павлов его к себе взял и стал в скорости Федоров фактическим начальником всей Павловской лаборатории. Не могу судить о Федорове как ученым, вероятно, был он ученым незначительным, но организатором превосходным. Идея создания ВМа также принадлежала Льву Николаевичу. Ему, может быть, не без участия Москвина, удалось зацепить внимание Горького и вызвать жгучий интерес у Сталина. В катастрофически скорое время возник огромный институт с многочисленнейшим штатом, неслыханными привилегиями. Строился на окраине Москвы городок институтских корпусов, уже кинулись пропагандировать наступающий небывалый расцвет советской медицины, целая армия лекторов, журналистов и писателей. Я плохо помню Гращенкова и других ВМовских деятелей, не оставил у меня сколько-нибудь воспоминаний и сам Лев Николаевич Федоров. Но зато я оказался в плену обаяния и личности самого блестящего и интересного человека во всей этой ВМовской кампании — Алексея Дмитриевича Спиранского. Когда я вспоминаю годы на Спиридоновке, то понимаю, что никто из встреченных там людей, их было много, и все почти они были значительными, не пленял меня в такой степени, как Спиранский. Он был почти академиком и уже считался полубогом в науке. Но не было в Алексее Дмитриевиче ничего того, что зовется академическим. Подчеркнуто простонародный, быстрый в движениях, с грубоватой, часто малоцензурной речью. Но это в нем соединялось с глубоким пониманием и знанием музыки. Он был превосходный виолончелист и рассказывал, что в голодные годы прирабатывал игрой в киношках. Но больше всего меня в нем поражало его знание поэзии. Он знал на память чуть ли не всю поэзию нашего века и после бутылки коньяка мог часами читать стихи. И не какие-то из хрестоматии, а Кузьмина, Анненского, Соловьева, Блока, Гумилева. Очень любил Маяковского и превосходно его читал. Но, конечно, не только этим привлекал Алексей Дмитриевич. Было в нем ощущение независимости. Независимости от начальства, от господствующих мнений в науке и политике. Он вел себя в обществе, мало сказать, независимо, грубо. Ему ничего не стоило оборвать речь какого-нибудь значительного собеседника и заявить ему, что он порет чушь. Он мог сказать хозяйке дома, вставившей слово в спор о науке, «А ты, дура, куда лезешь? Что ты понимаешь в этом?» На одной из посиделок у Горького он сказал Молотову, что тот еще не научился государством управлять, а уже рассуждает о человеческом организме. В том всеобщем конформизме, который уже пропитал всех и вся, эти качества притягивали к нему как магнитом. И Спиранский это понимал. Больше того, из всего многочисленного спиридоновского общества он выделял меня, молодого, нечиновного. И не просто выделял, а установил со мной полудружеские отношения.